Часть третья. В штабе дивизии. В канцелярии штаба дивизии горели лампы с молочными абажурами. У этих ламп работали, склонившись над бумагами, офицеры, зауряд чиновники. Писари выстукивали на машинках. Строевым офицерам, проходившим в этот весенний вечер мимо штаба, казалось нудной и скучной эта в четырех стенах закупоренная канцелярщина. Кругом такая благодать. В садах поют соловьи. Сколько мощи и сильной, свежей страсти в этих переливах, властных весенних зовах и птицу, и человека, волнующих одинаково. Грудной смех у белого крылечка. Особенный девичий смех чернобровых галичанок. Глаза большие, как темные звезды, светятся. Блестят в улыбке свежего рта белые зубы. Подходит офицер в запыленных сапогах. Голоса как-то по-вечернему значительно звучат. Загорский жил в двух шагах от штаба. Уютный крохотный домик под черепичной крышей. Жил вторую неделю с первого дня, как только штаб место пребыванием своим выбрал это местечко, пересеченное из конца в конец шоссейной дорогою с двумя шлагбаумами на выездах. Эти шлагбаумы, прежде черно-желтые, перекрашены в русские цвета. Домик под черепичной крышею, собственность австрийского жандарма с лихо подкрученными усами и в твердом цесарском головном уборе. Портрет жандарма пана Войцеховича Загорский видел каждый день. Маленькая фотография, обрамленная скромной дешево ракушками, висела в маленькой, здесь все было такое маленькое, гостиной. Эту гостиную отвела Загорскому пани Войцехович, соломенная вдова, красивая блондинка с грудью, вздрагивающей на ходу под просторной домашней блузкою. Муж ушел вглубь страны вместе с полицией и чиновниками, а жена осталась. И странным Загорскому чудилось, каким залетным, непрошенным гостем очутился он здесь. Вынесли диван, помнивший другие безмятежные времена, и вместо него водворилась походная кровать в этой мещанской гостиной с вязанными салфеточками, олеографиями в багетных рамках и грошовыми безделушками. Думал ли когда-нибудь Загорский, что со стены будет смотреть на него благопристойного вида императорско-королевский жандарм в закрученных усах? Мало ли кто чего не думал. Война все перевернула вверх дном, все спутала. Загорский, поужинав в штабе, ранний ужин или поздний обед, возвращался к себе. В голове как-то легко и приятно, без тяжести, другим винам свойственной, бродила венгерская. Помещик князь Сапега прислал несколько бутылок этого благородного, густого, как масло, напитка генералу Столешникову. Загорскому показалось душно в гостиной. Распахнул маленькое квадратное окно, и все-таки было душно. Не проходило дня, чтобы не вспомнил он Веры. Но его воспоминания были столь же мучительны, сколь и бесплодны. Он думал о ней, как думают о близкой и дорогой покойнице. Он был уверен, что ее нет в живых. Так как нельзя же исчезнуть, не оставив никаких следов. Он знал по газетам, что с войною участились в больших городах кражи, убийства. Быть может, и бедная Вера стала жертвою этих кровавых гастролеров, наводнивших собою и преступлениями своими Москву, Петроград, Киев, Одессу. Ему нечем дышать. Он пойдет в поле и будет долго бродить один, любуясь разноцветными вспышками австрийских ракет. Надел фуражку, пристегнул шашку. Тихо открылась дверь. На пороге знакомая фигура пани Войцехович в широкой блузке, темно-синей, в белых цветочках. «Може, пану ротмистру...» — она упорно звала его ротмистром, невзирая на две скромные унтер-офицерские нашивки. «Запалить лямпу? Юж темно». «Спасибо, пани Войцехович, я ухожу». «На спацер?» «Да, хочу пройтись немного». «А?» Это «а» вышло чисто по-женски, неопределенно и мило.

Тогда я приказал конно-саперам взорвать усадьбу. Это было несколько рискованно, ваше превосходительство. С холодной улыбкой заметил начальник штаба, типичный момент, полковник Теглеев. «Вы находите?» — язвительно спросил Загорский. Момент шевельнул губами, словно два живчика перекатились из угла в угол, ничего не ответил. «А то как же!» — воскликнул Столешников. «Стану я церемониться с изменником моему государю-императору и моей родине!» «Кто-то приехал к нам», — глянул в окно генерал. У крыльца остановился мотор. Дежуривший у телефонистов казак-ординарец, тяжело ступая по навощенным половицам и чувствуя себя не в своей сфере без коня и нагайки, заскорузлыми пальцами неловко протянул генералу карточку. Столешников кивнул, завимал. Появился Шацкий во всем блеске, в форме уполномоченного. И было даже то на нем, чего не полагается уполномоченным. Бинокль, полевая сумка. Совсем боевой офицер, только что с позиций. «Имею честь представиться вашему превосходительству. Командирован осмотреть перевязочные пункты вашего расположения и вот счел своим долгом. Милости просим откушать хлеба-соли. Мы всегда свежему человеку рады». Задвигались стулья, обмен рукопожатиями. Знакомясь с Загорским, Шацкий внимательно, слишком внимательно осмотрел его. Так вот он, знаменитость с внешностью лорда. Шацкий принялся догонять всех, уплетая за обе щеки вкусный суп, но успевая болтать без умолку. «В 7 верстах от австрийцев? А какой повар? Умирающим такой суп. Это, я понимаю, жизнь. Только на позициях люди бодро делают свое дело, а там у нас в тылу черт знает какая неразбериха. Я и то моей тетушке Елене Матвеевне Лихолетьевой говорил не раз. Тетушка произвела впечатление. 12 человек с любопытством посмотрели на этого дылду с безусым костистым лицом и криво посаженными зубами. Любопытство разных оттенков. В глазах Столешникова Шацкий нисколько не вырос. В глазах полковника Теглеева Шацкий вырос, в глазах унтер-офицера Загорского уменьшился. И если первое впечатление было далеко не в пользу уполномоченного, теперь он был у него на подозрении. «У меня своя машина», — продолжал Шацкий. «Так удобнее. Стоит она всегда в Тарнополе, готовая под парами, вернее, под бензином». Шацкий носился, как угорелый, на своей машине в облаках пыли. Носился и днем, и ночью. Вряд ли немногочисленные перевязочные пункты, абревизовать которые он был командирован, требовали таких неустанных разъездов. В лесу и в заросших кустарником диких оврагах по ночам он имел таинственные встречи с какими-то подозрительными людьми, у которых было основание не попадаться на глаза нашим патрулям и военной полиции.